Глава 6. Андрей. Даю пацанам указания и выхожу из помещения бассейна. Я уверяю себя, что иду следом за ней не потому, что меня распирает чертово любопытство, а потому, что чувствую ответственность и имею здравый рассудок. Из нас двоих я старше, и играть в кто кого как минимум глупо. Если нам все-таки удастся поговорить как взрослым людям и прояснить возникшее напряжение между нами, возможно, мы сможем распрощаться друг с другом дипломатично. Надеюсь, что стерва еще не успела свинтить. Вряд ли у нее получится так быстро снять гидрокостюм. Вспомнив ее комический вид, улыбаюсь. Уже на подходе к сектору раздевалок я различаю женский визг и ругательство. «Чего вылупилась? Смешно тебе? Сейчас посмеемся вместе!» орёт Алиса. «Ну, конечно, кто же еще?» Ускоряюсь и подхожу к раскрытой нараспашку двери, останавливаюсь в проеме, пытаясь оценить обстановку и степень того пиздеца, который происходит. «Уберите ее! Помогите! Сумасшедшая!» вопит девчонка, стараясь оторвать вцепившуюся в ее волосы заразу. Фитнес-тренер Володя бросается к двум курицам и пытается разнять женскую возню. Я стою и не двигаюсь. Сказать, что я удивлен? Нет, вполне себе ожидаемо от такой выдры, как Алиса Коваль. «Девушки, ну что же вы?» – причитает Володя, случайно выхватывая приличного леща от стервы. «Идиотка! Я тебе все пакли твои повыдергиваю! Еще раз посмотришь на меня!» – отпрыгивает от несчастной. Наполовину стянутый гидрокостюм болтается на уровне живота, оголяя грудь в миниатюрном купальнике. Зависаю на смелой двоечке, которая относительно ее стройного тела выглядит на полную тройку. «Дура больная!» – кричит девчонка, выдергивая меня из созерцания упругих сфер. «Что ты там тявкнула?» Коваль снова бросается к жертве. Но тут же уже срываюсь навстречу ей я, загораживая несчастную от психопатки. «Все, дамы, брейк!» Выставляя ладони вперед, тормозя злюку. Она похожа на потрепанную сову. Волосы разметались, а на лице проступили розовые пятна. Бешеная стерва выглядит сексуальнее, чем стерва на байке. Она смотрит на меня с такой яростью, что уверен, сейчас отхвачу за компанию. «Здесь приличное место», — смотрю ей в глаза. «А вы, девушки», — улыбаюсь, — «милые, женственные создания». Я сам нифига не верю в то, что говорю, потому что это исчадие ада, поднявшееся прямо из преисподней, по всей вероятности, которое не смогли вытерпеть даже там, далеко не милое творение. Стерва пыхтит, как паровоз, и отворачивается. Облегченно выдыхаю. Получилось. «Я буду жаловаться на ваш комплекс!» Оборачиваюсь на девчонку, хватающую свой спортивный рюкзак. В двери толпится народ, требующий зрелища. «Все, господа, кино не будет. Расходимся!» «Справки от психиатра нужно требовать, когда принимаете чокнутых!» Напоследок выплевывает посетительница и вылетает из раздевалки. Неплохая идея, кстати. К анализу на яйцеглист стоит добавить осмотр психотерапевта. Нужно подумать об этом. «Вот себя и начни, курица драная!» Бросает ей вслед стерва, но слава всем святым не бросается следом сама. Коваль остервенело дергает прилипший гидрокостюм, оттопырив пятую точку. Когда слышу за спиной хриплое покашливание, вспоминаю, что в раздевалке мы не одни. Оборачиваюсь и смотрю на Володю, на щеке которого зреет синяк. Фитнес-тренер, не моргая, пялится на задницу стервы, а у меня рука сжимается в кулак, чтобы обеспечить симметрию на его второй щеке. «Володя, спасибо за помощь». «А?» – не обращает на меня внимания. «Тебя посетители ждут?» Резче выговариваю я непонятливому. «И что-нибудь холодное приложи к щеке». «А, да, хорошо». С вселенской досадой Володя выходит из раздевалки, а я прикрываю за ним дверь, не впуская девушек. «Минуту подождите, пожалуйста. вышло недоразумение. Облокотившись спиной к двери, разглядываю аккуратную попку с тонкой полоской от бикини посередине. Электричество, которое исходит от нее, передается мне и меня накрывает. Накрывает так, что шорты становятся узкими. Коваль заносит руки за спину и дергает завязки купальника. Сглатываю. Скольжу по обнаженной спине с выпуклыми позвонками. Считаю каждый. На девятом меня припечатывает битой, потому что стерва поворачивается ко мне лицом. Понимаю, что сейчас должен смотреть ей в глаза, но я не могу. Не могу поднять взгляд выше. Я же не слепой. И я не инвалид, и не импотент. Я здоровый мужик. И даже то, что передо мной стоит дьявол, меня не спасает от возбуждения, потому что у этого дьявола охрененная грудь. «Я здесь. Чуть выше возьми направление», — щелкает пальцами, привлекая мое съехавшее внимание. «Стерва на байке. Бешеная стерва. Стерва без комплексов. Черт, но я, кажется, влюбился. Меня спалили, но я и не прятался. Извиняться не буду, потому что ей нахрен не сдалось мое извинение. Она привыкла к такому вниманию, и ее ничего не смущает». «И что это было? Ты всегда себя так ведешь? Или сегодня Меркурий в ретрограде?» Смотрю на Алису, натягивающую тонкую майку на голое тело. Сквозь ткань острые вершины смотрят на меня, а я на них. «Хочешь об этом поговорить?» — хмыкает она, пиная гидрокостюм, валяющийся в ногах. «Так вот, Юдин, я никому не позволю надо мной усмехаться. Тебя это тоже касается!» — вскидывает яростный взгляд. «А теперь вали из женской раздевалки!» — берется за резинку бикини. «Или хочешь посмотреть?» — с издевкой выгибает бровь. «Хочу. Хочу не только посмотреть». Но вместо этого я разворачиваюсь и, ничего не сказав, сбегаю, ощущая потребность. Дикую, от которой сворачиваются яйца в узел. А в башке звенит будильник, требующий проснуться и выползти из этого морока, окутавшего сознание. Взбегаю по лестнице, ведущей в мой кабинет. Открываю ноутбук и в поисковике набираю «Алиса Коваль». Меня ведет не только любопытство узнать, кто она такая, а меня от нее ведет в принципе. И это не похоть. Или похоть, но вперемешку с чем-то еще, что мне нравится. Поисковик выдает кучу статей и сайтов с кричащими заголовками. Скандальная Алиса Коваль вновь в центре событий. Единственная дочка олигарха Владимира Коваля устроила дебош в известном ресторане города. Алиса Коваль появилась на открытии элитного бутика женской одежды в провокационном наряде. 23-летняя дочь Владимира Коваля довела отца до больничной койки. Алису Владимировну Коваль в очередной раз оштрафовали за превышение скоростного режима. Выдыхаю, зачесывая мокрые волосы назад. Исчерпывающе. Дочь олигарха Владимира Коваля. Последний заголовок наиболее цепляет мое внимание, потому что опубликован он был недавно. Щелкаю мышкой, и меня перекидывает на YouTube-канал. Листаю ниже, натыкаясь на множество влогов. Нажимаю на первый попавшийся. «Привет всем! С вами снова ваша Мотолиса. И сегодня мы с ребятами подготовили для вас нечто бомбическое. Правда, Саня?» На экране отображается голова Алисы в черном шлеме с поднятым вверх тонированным визором. Сбоку на шлеме выгравирована рыжая лиса, выглядящая как татуировка. Девчонка держит одной рукой камеру, направленную на себя, а на заднем фоне возникает бритоголовый пацан. Точняк! — вопит он в камеру. «Привет, бандиты!» Алиса смеется, устанавливает на шлем экшн-камеру GoPro и подходит к черному байку. «Кавасаки ниндзя. Не слабо, твою мать, но ей охрененно подходит. Держитесь крепче, касатики! Мод лисицы сегодня на улицах нашего города. Погнали! Девчонка подмигивает в камеру, резко опускает визор и ударяет по газам. Захлопываю крышку ноутбука, откидываюсь на кресло, прикрывая лицо ладонями.